Доктор Франкенштейн. Невинное чудовище. Он живой, живой. Теперь я знаю, каково это быть Богом. В этих восторженных словах, которые произносит охваченный эйфорией доктор Франкенштейн, увидев первые слабые движения своего создания и осознав, что он создал жизнь, заключена суть фильма и этическая дилемма, которая ощущалась еще в оригинальном романе Мэри Шелли. Как уже известно, «Доктор Франкенштейн», снятый компанией Universal в 1931 году, основан на романе «Франкенштейн» или «Современный Прометей», написанном в 1816 году Мэри Шелли во время знаменитого заточения на вилле Диодате. Шелли было 18 лет, когда она придумала его во время творческой сессии, которой ее подтолкнул вызов лорда Байрона. Но история ученого, одержимого идеей создания жизни и подражания Богу, объединила более ранние материалы. Произведение Мэри Шелли, как и само существо, родилось в результате соединения нескольких ингредиентов. Первым из них был загадочный персонаж – Иоганн Конрад Диппель. Немецкий физик, теолог и алхимик, живший в конце 17-го, начале 18-го века, в замке Франкенштейн, сохранился недалеко от города Дармштада. У Диппелли была слава безумца и преступника. Поговаривали, что в своем замке он проводил опыты по перемещению души из одного тела в другое и оживлению трупов с помощью электричества. Писательница, воспитанная в культурной среде, не могла не знать и о практиках итальянского физика и врача Луиджи Гальвани, который использовал электрический ток для опытов над мертвыми животными. Другой ученый-современник Шелли, Эндрю Кросс, также был погружен в изучение связи между электричеством и происхождением жизни. Наконец, распространенной практикой в Англии того времени было воровство трупов с кладбищ, и романистка, конечно, должна была знать об этом. Трупы предназначались для изучения на медицинских факультетах, и легальным это стало только после принятия анатомического акта, разрешающего их использование в учебных целях. Бьющее через край воображение юной Шелли дополнило картину. И хотя авторство ее произведения было полностью признано только в 1831 году, и к тому моменту оно уже 4 года как было перенесено на театральные подмостки, роман стал одним из самых влиятельных произведений романтизма и готического ужаса XIX века. В начале прошлого века, в 1920-х годах, создание Шелли вернулось на сцену благодаря театральной версии, написанной англичанкой Пегги Веблинг и озаглавленной «Франкенштейн». Дорога на кинопленку была проложена, и вскоре после успеха «Дракулы» Беллы Лугоши доктор Франкенштейн утвердил ставку на фильмы ужасов, которую Universal сделали в разгар Великой депрессии, предлагая доступный способ эскапизма – страх, в то время, когда реальность была гораздо более тревожной. Ставка эта работала вплоть до 1940-х годов и превратила крупную кинопроизводственную компанию в прибыльную фабрику монстров и главный генератор икон поп-культуры 20 века. Культуры, в которой волнующая игра Бориса Карлофа уже заняла свое звездное место, а некоторые сцены почти 100 лет спустя продолжают заставлять нас ерзать в креслах. И это неспроста. С первых кадров фильма, после того, как разодетый ведущий в исполнении Эдварда Ван Слоуна, которого мы увидим позже в роли профессора Вальдмана, готовит нас к встрече с ужасом, тот показан во всей своей резкости в мрачной сцене похорон в сумерках. Камера фиксирует момент в ярко выраженных экспрессионистских кадрах и палитре черно-белой фотографии. Спрятавшись в тени кладбища, Франкенштейн в исполнении Колина Клайва и его помощник Фриц Дуайт Фрай, снова в роли завороженного слуги, прославивший его в «Дракуле», ждут, когда могильщик закончит свою работу, чтобы украсть труп и продолжить создание существа. Последним будет мозг, который Фриц украдет, не подозревая, что он принадлежал убийце. Лаборатория, в которой происходит эксперимент, также обнаруживает влияние экспрессионистской атмосферы кабинета доктора Каллигари и интерьеров Дракулы через вертикальные пространства, маленькие окна и лестницы башни, в которой Франкенштейн устроил свою операционную. На кушетке мы видим тело существа, покрытое простынями и окруженное множеством электрических приборов, которые делают Франкенштейна предтечей другого архетипа, безумного ученого, одержимого идеей завершить свое творение за гранью добра и зла. Он добивается своего под раскат грома и молнии. Существо оживает. И мы видим монстра, странно движущегося, способного впасть в экстаз при попытке схватить луч света или испугаться факела, которым садист Фриц размахивает перед его лицом. Конечно, если нужно подчеркнуть главную сцену, в которой наивность и ужас окружающие создания сгущаются, то это будет сцена на берегу озера, где происходит его встреча с девочкой. Маленькую Марию не пугает внешний вид чудовища. Напротив, она, видимо, почувствовав его беспомощность, делится с ним ромашками, которые они оба бросают в воду и смотрят, как те плывут. Когда цветы заканчиваются, существо, заигравшись, бросает в воду девочку. Затем отец несет труп девочки сквозь праздничный город, а чудовище, ставшее убийцей, преследует толпа с факелами, к которой присоединяется сам доктор Франкенштейн, очень сожалеющий о том, что пытался подражать Богу. Возможно, ни один из этих моментов не вошел бы в историю, по крайней мере, в той же степени, если бы за этим грандиозным созданием не стоял такой же грандиозный исполнитель – Уильям Генри Пратт, всем известный как Борис Карлов. Пратт родился в Лондоне в 1887 году и провел свою юность в Англии, а в 20-летнем возрасте уплыл в Канаду. Там он работал в самых разных сферах и вскоре сделал первые шаги в театре, где притворился состоявшимся актером, получившим опыт на лондонских подмостках. Вскоре стало очевидно, что Пратт – новичок, но он все же продолжил выступать, зарабатывая гроши и шаг за шагом, строя свою карьеру. К 1913 году Пратт, который уже был Борисом Карлофом, решил попытать счастье в Голливуде. Впереди у него было еще несколько лет, полных небольших ролей и работ второго плана, и очевидный путь к провалу. Но Карлов не оставался незамеченным. Его рост в 1,84 м, элегантные манеры и внешность человека, преисполненного спокойствием, не могли не привлечь внимания в суете киностудий. Встреча, изменившая его судьбу, произошла в 1931 году в столовой Universal, когда актеру было уже 44 года. Английский режиссер Джеймс Уэйл получил заказ на постановку Франкенштейна, и Белла Лугоши по разным причинам отказался от роли монстра. Уэйл был поражен обликом Бориса Карлофа, который, как ему показалось, очень хорошо соответствовал эскизам, созданным им для этого персонажа. Описание этой встречи составляет часть туманной и почти всегда фантастической истории Голливуда. Но сам Борис Карлов вспоминал, что Уэйл пригласил его на кофе и, восхитившись костной структурой его головы, предложил пройти пробы для нового фильма. Актер с энтузиазмом согласился, хотя его тщеславие было несколько уязвлено тем, что, несмотря на его элегантность и обхождение, ему предложили роль чудовища. Перед началом съемок в конце августа на сцену вышел еще один студийный гений – гример Джек П. Пирс, который добросовестно работал над созданием головы и тела обессмертивших персонажа. Сеансы грима могли длиться до 4 часов. Пирс накладывал протезы, слои ваты и коллодия, эластичного вещества с сильным запахом растворителя. Сделать веки полуопущенными предложил сам Борис Карлов, поскольку считал свой взгляд слишком ярким для того, кто прибыл из царства мертвых, и достигли этого путем наложения замазки на глаза актера. А клеммы по обе стороны шеи представляли собой места, где он должен был получить удар током. Пирс был настолько щепетилен в своем деле, что изучил различные хирургические методы удаления и установки мозга и сделал форму черепа приплюснутой, такой, как будто у него была крышка. Проанализировав различные способы захоронений, которые в некоторых культурах приводили к удлинению рук, он одел существо в костюм на размер меньше, обул в гигантские ботинки на платформе и надел на него металлический корсет, превратив его в громоздкое чудовище ростом более 2 метров. Несмотря на подобные ограничения, ставшие причиной того, что Бориса Карлова до конца жизни мучили боли, актер воплотил выдающегося персонажа медлительного, наивного, ранимого и в то же время очень опасного, способного показать богатую гамму чувств с помощью рук и выражения сузившихся глаз. Карлов мгновенно вжился в роль, но помимо несомненного таланта, он оказался дисциплинированным профессионалом, способным изо дня в день проходить длительные сеансы грима и его снятия, а в аномальную калифорнийскую жару носить на себе дополнительные 25 килограмм веса. Немаловажную роль в создании этого существа сыграл и режиссер фильма Джеймс Уэйл, элегантный британский кинематографист, пришедший на экраны после таких хитов, как «Мост Ватерло» и «Конец путешествия». Уэйл был увлечен миром ужасов и обладал весьма поэтичным видением мизансцен, поэтому, получив заказ от Universal, он сразу же увидел возможность развернуть свое творчество вокруг двух маргинальных персонажей — доктора Франкенштейна и его чудовищного творения. Возможно, открытая бунтарская позиция Уэйла повлияла на его слабость к фигурам, не подчиняющимся социальным условностям того времени. Действительно, в подтексте некоторых диалогов, например, между Франкенштейном и его напуганным бывшим наставником, профессором Вальдманом, чувствуется стремление бросить вызов господствующей морали. В качестве отправной точки Уэйл использовал успешную сценическую версию Пегги Веблинг и, как в случае с фильмом «Дракула», также основанном на пьесе, Франкенштейн во многом утратил связь с оригинальным романом. Ни описание существа, ни его приключения, ни развязка не имеют ничего общего с произведением Мэри Шелли. Кино способно воссоздать очень убедительных и долгоиграющих монстров, и фильм «Доктор Франкенштейн» получил огромное влияние после своей премьеры в ныне существующем Мэйфа Театре в Нью-Йорке в декабре 1931 года. Это было не первое появление монстра на экране, но самое убедительное. Творение Бориса Карлофа и Джеймса Уэйла получило целый легион поклонников. Среди них Рэй Брэдбери, Спилберг и Гильермо дель Торо. И бесконечную череду пародий, сиквелов и пересмотров, которым приложили руку такие люди, как Мел Брукс, Кеннет Брана или Тим Бертон. Не забудем и о сцене встречи существа и девушки в духе Улья Виктора Эриса, ставшей данью уважения доктору Франкенштейну. Доктор Франкенштейн. На протяжении десятилетий вмешательства цензоров и вовремя включенный в саундтрек звук грома не позволяли услышать кощунственную фразу доктора Франкенштейна, сравнивающего себя с Богом. Пришлось дождаться реставрации произведения, после того, как в середине 1980-х годов была обнаружена оригинальная запись с полным диалогом, который снова можно было услышать без добавленных шумов. Как издевка над цензорами, использование грома в моменты драматических кульминаций стало обычной шуткой, как в знаменитом «Молодом Франкенштейне». Вечера на вилле Диодатти в частном особняке, до сих пор сохранившемся на швейцарском берегу Женевского озера, пробудили кинематографические страсти и были показаны в нескольких фильмах, в том числе в «Невесте Франкенштейна», снятой самим Джеймсом Уэйлом в 1935 году. Гонсало Суарес упомянул этот эпизод в «Грести по ветру», а Кен Рассел посвятил ему готику. О юности писательницы повествует недавний фильм Мэри Шелли «Хайфы аль-Мансур». Лаборатория была творением еще одного героя закулисья крупных студий, техника Кеннета Стрикфадена, прозванного «Мистер Электрик» и увлекавшегося электрическими дугами и устройствами, которые шипели так, словно были готовы взорваться. Его вклад в создание подобных декораций стал уникальной особенностью и был использован в более чем 100 фильмах. Элементы лаборатории Стрикфадена использовались вплоть до 1970-х годов и служили реквизитом для гастролей рок-группы KISS. И снова цензура вмешалась в сцену встречи монстра с маленькой девочкой, хотя этот эпизод не понравился и Борису Карлофу, ему было неприятно бросать ребенка в воду. Джеймс Уэйл посчитал это ужасное действие необходимым, чтобы показать неспособность монстра отличить добро от зла. Но на долгие годы этот момент был украден у зрителей, которые видели только плавающие в воде цветы, а затем тело девочки на руках у отца. Отношения Джеймса Уэйла и чудовища стали темой байопика «Боги и монстры», снятого Биллом Конденом в 1998 году, в котором британского режиссера играет Иэн МакКеллен. Фильм показывает нам, как Уэйл в конце своей жизни вспоминает о превратностях съемок в Голливуде 1930-х годов. Антологичная игра МакКеллена, демонстрирующая физический и психологический упадок Уэйла и перемежающаяся сценами и персонажами из «Невесты Франкенштейна», прекрасная дань уважения режиссеру и его едкому взгляду на социальную среду кинематографического Вавилона. До «Доктора Франкенштейна» история о чудовище была показана в немом кино по меньшей мере трижды. Два из трех фильмов утеряны. Сохранилась лишь 12-минутная версия, снятая Томасом Эдисоном, в которой, благодаря трюкам изобретателя, существо как будто появляется из огня. И снова, как в «Призраке оперы», мы видим толпу, готовую вершить самосуд и поджигающую деревянную мельницу, где монстр укрылся вместе со своим создателем. Последний, в конце концов, спасается, что не было предусмотрено первоначальным сценарием. Существо же сгорает внутри мельницы в одной из самых страшных сцен фильма, где вновь прослеживается мастерская рука художника-постановщика Чарльза Ди Холла.